Духовность производится движением в глазе, а жизненность — совместным действием уже накопленных жизненной и воспроизводящей сил. Как собрать внешний алхимический элемент, чтобы освободить тело от болезней? Внутренний алхимический элемент собирается вращением глаз слева направо, присоединение его с микрокосмическим жаром, проходящим через фазы сублимации в четырех кардинальных точках микрокосмической орбиты. Этот процесс называется внутренним слиянием положительного и отрицательного начала. Это означает, что жизненность под действием вентилирования дыхания и внутреннего жара поднимается вверх и опускается вниз. Так что жизненное дыхание в мозгу связывается с нервной системой, вызывая развитие духовности и проявление яркого света. Обычно это называют приготовлением золотого эликсира. Этот яркий свет является таинственным затвором сюань-гуанем, не поддающимся описанию, от которого духовность совершает прорыв в пространство. Глаза являются положительными, а все остальное тело отрицательным. Поэтому, когда внешний алхимический элемент собран, нужно вращать глазами, чтобы объединить положительное и отрицательное начало и образовать духовность в ярком свете, выходящем из исходной полости духовности между и позади глаз. Этот яркий свет показывает точное местонахождение исходной полости, и его не следует смешивать со светящимся внутренним жаром, поднимающимся в голове в процессе движения по микрокосмической орбите. В даосской йоге отрицательная жизненность символизируется драконом, а положительная — тигром. Их слияние приведет к проявлению первоначальной духовности в ее ярком свете. Если первоначальная или пренатальная духовность проявится таким образом, то ее следует направить и задержать в нижнем дантяне. Этот центр имеет внутренние и внешние ячейки. Внешний является источником положительного и отрицательного начала, вместо пребывания жизненного дыхания, источника дыхания, зародыша и механизма вдоха и выдоха. Внутренняя ячейка — это место, где создается бессмертный зародыш и задерживается жизненное дыхание. Она является обителью ясности, покоя и безмятежности. Микрокосмический, а высший алхимический элемент создается при помощи свежего воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого для превращения воспроизводящей силы в жизненность. Элемент называется микрокосмическим внутренним потому, что он создается в теле посредством жизненного дыхания для преобразования жизненности в духовность. Если жизненное дыхание, движущееся вверх и вниз по пронизывающему каналу, не поднимается выше сердца, обители огня, и не опускается ниже нижней части живота, обители воды, то оно проскользнет в нижний дань-тянь, создавая внезапное проявление истинной ясности и безмятежности. При этом ученик должен концентрироваться на полости нижнего дань-тяня, пока жизненность не начнет вибрировать там, поднимаясь потом до сердца, место пребывания огня, и опускаясь до низа живота, место пребывания воды, по пронизывающему каналу, и пока она вдруг не проскользнет, а в эту полость. Это называется возвращением зародыша для дальнейшего созидания и является результатом связи сердца огня и низа живота воды. Духовность, задержанная там, будет окутываться жизненностью, пока они не соединятся в одно целое, называемое бессмертным зародышем, в состоянии совершенной ясности и безмятежности. После этого необходимо практиковать бессмертное дыхание через пяточный канал, начинающийся от пяток, в канал туловища, идущий от низа живота и до мозга, чтобы достичь поворота колеса закона, называемого макрокосмической орбитой, или свободной циркуляции жизненного дыхания через первый канал и вниз через второй канал. Эта практика восстанавливает глубокое пренатальное дыхание, выметающее все наслоения, возникшие после рождения, так что первоначальная пренатальная жизненность сможет преобразоваться в яркий перл, озаряющий мозг. Это означает, что после сублимации воспроизводящей силы жизненности и духовности они концентрируются в мозгу, и при постоянном воздействии пренатальной жизненности и духовности со временем образуют амброзию. Амброзия, которую не следует смешивать с золотым эликсиром, создает и выращивает семена бессмертия в полости нижнего дантяня, и они освещают сердце своим излучением. Свет свидетельствует о формировании семян бессмертия, причем дыхание кажется полностью прекратившимся, а пульс, переставшим биться в состоянии полной ясности, безмятежности.